Побрели мы к скамье у кормового трапа, обнявшись, подошвами шаркаем, будто калеки. Не знаю, чувствовала себя Селина калека или нет, а я так чувствовала. У меня только из глаз покапало, а Селина так рыдала, что казалось, у нее все внутренности вот-вот оборвутся, если она с собой сейчас не совладает. А я все-таки радовалась, что она вот так плачет. Я ведь только когда услышала, как она рыдает, увидела, как слезы у нее по щекам катятся, я только тогда поняла, что в ней все чувства поугасли, точно свет в глазах спрятались куда-то, как ее фигурка в бесформенной одежде. Конечно, лучше бы я услышала от нее не рыдание, а смех, но и на том спасибо было. Сели мы на скамью, и я дала ей еще поплакать. Она поутихла, и я из сумки ей платок достала. Но она глаз не утерла, а только смотрит на меня. Щеки все мокрые, глаза провалились, и под ними бурые круги. — Ты меня правда не ненавидишь, мамочка? — говорит она. — Правда? — Правда, — отвечаю. — Правда. И никогда у меня к тебе ненависти не было. Хоть поклянусь, деточка. Но я хочу распутаться с этим делом. Хочу, чтобы ты мне рассказала сначала и до конца. По лицу вижу, ты думаешь, у тебя сил не хватит, но я-то знаю, есть у тебя силы. И запомни одно. Больше никогда никому тебе рассказывать про это не надо будет. Даже своему мужу, если не захочешь сама. Это как занозу вытащить. Клятву даю, ты поняла? — Да, мамочка. Но он сказал, если я признаюсь, ты иногда совсем сумасшедший делаешься. Он сказал, как тогда, когда ты ударила его сливочником. Он сказал, чуть мне захочется признаться, чтобы я вспомнила этот топор и... — Нет, так не пойдет, — говорю я. — Начинай-ка с самого начала, как было и что. Но одно я хочу знать сразу. Твой отец лез к тебе? Она голову повесила и молчит. Мне-то другого ответа и не требовалось, но, думаю, ей легче станет, если она это вслух скажет. Подсунула пальцы ей под подбородок и приподняла ее голову, так что мы в глаза друг дружке посмотрели. — Было? — говорю. — Да. Отвечает и снова разрыдалась. Но плакала теперь не так долго и не так горько. Но я дала ей волю. Мне разобраться самой надо было, что дальше говорить. Спросить, что он с тобой делал, нельзя было. Я решила, что она толком знать не может. У меня прямо на языке вертелось. Он тебя трахал? Но я подумала, что она все равно толком не поймет. Даже если я прямо так и брякну. И в голове у меня это словцо так противно отдалось. Но, наконец, я сказала. Он вкладывал свой пенис в тебя, Селина, в твою киску. Она мотнула головой. Я ему не позволяла. Тут она всхлипнула. То есть до сих пор. Но после этого нам обоим чуть полегче стало. Во всяком случае, друг с дружкой. А чувствовала я внутри одну ярость, будто у меня внутри глаз, про который я раньше не знала, и вижу я им только длинную лошажью морду Джо, и губы всегда растресканные, и зубы всегда желтые, и щеки всегда обветренные, с красными пятнами на скулах. После этого... Мне его морда все время мерещилась, будто этот глаз открытым оставался, когда настоящие закрывались, и я засыпала. И стало мне ясно, что закроется этот глаз только когда он умрет. Ну, просто вроде влюбленности, только наоборот. А Селина рассказывает с самого начала и до конца. Я слушала, и ни единого раза не перебила. А пошло все, конечно, с той ночи, когда я об Джо сливочник разбила. А Селена подошла к двери, как раз когда он руку к уху прижимал, и кровь текла. А я стояла с топориком, будто и правда прицелилась ему голову отрубить. А я-то, Энди, всего-то и хотела его унять. И жизнью ради этого рисковала. Только этого она увидеть не могла. А все, что видела, на его чашке весов лежало. Дорога в ад, говорят, вымощена добрыми намерениями. Так оно и есть, я-то знаю, по горькому опыту. Зато не знаю, почему так часто думаешь сделать хорошо, а получается плохо. В этом уж пусть лучше головы поумнее моей разбираются. Всю историю я пересказывать не собираюсь. И не то, чтоб Селену оберечь, но потому, как она очень длинная, да и сейчас все равно слишком больно все это перебирать заново. Но первое, что я от нее услышала, я вам скажу. Никогда этого не забуду, потому что меня снова ошарашило. Как велика разница между тем, чем вещи кажутся, и какие они на самом деле, между тем, что снаружи, и тем, что внутри. «Он был такой печальный», — сказала она. «У него между пальцев кровь текла, а в глазах были слезы. И он был такой печальный. И за этот его печальный вид я тебя возненавидела даже больше, чем за кровь и за слезы, мамочка, и решила как-то возместить ему это. Я ушла к себе, стала на колени у кровати и начала молиться. «Господи», — сказала я, — «если ты не дашь ей больше его мучить, я ему возмещу и даю на том клятву. Во имя Иисусова. Аминь». Сами понимаете, что я почувствовала, когда услышала от своей дочки такое через год слишком, после того, как с этим делом покончено было. То есть я так думала. Понимаешь, Энди, Фрэнк, а ты, Нэнси Баннистер из Кеннебанка? Да нет, вижу, что нет. И не дай вам Бог понять. Ну и она начала за ним ухаживать, приносила что-нибудь вкусненькое, когда он в сарае возился с чем-нибудь снегомобилем или подвесным мотором, садилась рядом с ним, когда мы вечером телевизор смотрели, сидела с ним на крыльце, когда он вырезал что-нибудь, слушала, как он про политику распространяется, а уж тут Джо Сент-Джордж такую чушь нес, уши вяли, как Кеннеди отдал все под начало евреям и католикам, как коммунисты на юге пыжатся открыть черномазам доступ в школы и закусочные, и совсем скоро страна погибнет. Она слушала, она улыбалась его шуткам, делала ему припарки, когда у него кожа на руках трескалась, а он не был так глух, чтобы не услышать, как удача к нему в дверь стучится. Политические разоблачения он бросил, а начал разоблачать меня. И какой сумасшедший я делаюсь, чуть озлюсь, и отчего наша семейная жизнь не заладилась, по его выходило, что вся причина во мне. А под конец весны 62-го начал он ее ласкать не совсем по-отцовски. Сперва дальше не шло, ну, по ноге погладит, когда они рядом перед телевизором сидят, а я выйду зачем-нибудь. Похлопает позаду, когда она ему пиво в сарай принесет. Но это сперва. А потом пошло-поехало. К середине июля Селена, бедняжка, боялась его не меньше, чем меня. А к тому времени, когда я сообразила на материк поехать да расспросить ее, он уже с ней проделал все, что только мужчина может проделать с женщиной, кроме самого последнего, и запугал ее так, чтобы она много чего с ним делала. Думается, он бы сорвал ее цветочек перед днем труда. Да только Джо-младший и малыш Пит под ногами путались. Занятий-то в школе не было. Ну, малыш Пит просто мельтешился по дому, а вот Джо-младший, по-моему, сообразил, что к чему, и нарочно мешал. Если так, то пусть Бог его благословит. Вот все, что я сказать могу. От меня-то толку не было. Я ж тогда по 12, а то и по 14 часов в день работала. И все время, пока меня дома не было, Джо липнул к ней, ласкал, просил, чтобы она его целовала, просил, чтобы она его трогала за особые места. Это он их так называл. И объяснял, что ничего с собой сделать не может, что должен просить ее. Она с ним ласкова, а я нет. А у мужчины есть особые потребности, и все тут. Мне она ничего сказать не могла. Он ей говорил, что я, если она скажет, убью их обоих. И все напоминал ей про сливочник да топор. И твердил, какая я холодная, сварливая стерва, и он ничего с собой поделать не может, потому что у мужчины есть особые потребности. Он вбивал ей это в голову и вбивал Энди, пока она чуть не помешалась. Он... Что, Фрэнк? Да, работать-то он работал. Только работа у него не такая была, чтобы помешать к собственной дочери липнуть. Я его мастером на все руки прозвала, так оно и было. Летним приезжим то одно, то другое делал, и за двумя домами приглядывал, пока хозяев не было. Надеюсь, хозяева эти составили список всего, что у них ценного было. Четверо, не то пятеро рыбаков брали его подручным. Тащить сети Джо умел не хуже другого всякого, когда не с похмелья. Ну и починкой моторов он подрабатывал. Короче говоря, работал, как почти все мужчины на острове, хотя не так усердно, как большинство. Тут немножко одного, там немножко того. Ну, а такой человек сам себе рабочие часы устанавливает. И в то лето, и в начале осени Джо так устраивал, что оставался дома почти все время, пока меня не было, чтоб Селину к рукам прибрать. Не знаю, поняли вы, о чем я вам толкую. Сообразили, что он хотел к ней в душу забраться, не меньше, чем под юбку. Думается, то, что она увидела меня с этим чертовым топориком в руке, на нее особенно действовало. Но и он жал на это изо всех сил. Когда увидел, что сочувствие этим из нее уже не выжмешь, использовал для запугивания, твердил и твердил, что я ее из дому выгоню, если узнаю, чем они занимаются. Они! О, Господи! Она говорила, что не хочет этого делать, а он отвечал, что теперь уже поздно останавливаться, хочешь, не хочешь. Он говорил ей, что она его дразнила так, что совсем с ума свела, и что изнасилование — это почти всегда результат такого вот поведения девушки, и приличные женщины, то есть злобные, размахивающие топорами стервы вроде меня, думается, это знают. Джо твердил ей, что он будет молчать, пока она будет молчать. Но, — сказал он ей, — ты пойми, детка, если хоть что-то наружу выйдет, так наружу выйдет все. Что все? Она не знала и не понимала. Потому принести ему стакан чая со льдом в сарай и рассказать про нового щенка Лори Лэнджел значит внушить ему мысль, что он может забираться к ней между ног и жать там, когда ему захочется, но все-таки поверила, что чем-то толкнуло его на такое поведение, и ей было стыдно. Это-то, по-моему, и было самым скверным. Не страх, а стыд. Она сказала, что решила было рассказать все миссис Ширс, школьному психологу, и даже записалась на прием. Но пока ждала, разговор у той с девочкой, которая пришла раньше, затянулся. Ей стало страшно. Это меньше месяца назад было до нашего разговора. Только-только занятия в школе начались. Я вдруг подумала, а как я скажу такое? Рассказывала она мне, пока мы сидели на скамье у кормового трапа. К тому времени полпролива мы уже проплыли, и восточный мыс был хорошо виден, весь в лучах осеннего солнца. Селена, наконец, перестала плакать, иногда вдруг всхлипывала, и платок мой насквозь промок. Но она себя почти все время в руках держала, и очень я ею гордилась. Но мою руку она не выпускала, а сжимала будто тисками все время, пока мы говорили. На следующий день рука у меня вся в синяках была. Я подумала, каково это будет — сесть и сказать. «Миссис Ширс, мой отец добивается от меня, вы знаете чего?» Она такая тупая, такая старая, что, конечно, скажет. «Нет, я не знаю, чего, Селена. О чем ты говоришь?» И будет каждое слово растягивать для внушительности. И мне придется сказать ей, что мой собственный отец пытается переспать со мной, а она мне не поверит, потому что в ее кругу так не делают. Думается, делают так везде в мире, говорю я. Печально, но факт. И, по-моему, школьный психолог должен про это знать, если она не последняя дура. А миссис Ширс последняя дура, Селена? Нет, говорит Селена. По-моему, нет, мамочка, но... Родная, неужто ты думала, что ты самая первая на свете, с кем такое случилось? Спрашиваю. Но она ответила опять так тихо, что я не расслышала и переспросила. «Я не знала, первая я или нет», — говорит она и прижимается ко мне. Я ее тоже обняла покрепче. «Ну, так или не так», — сказала она потом. А я, пока сидела там, поняла, что этого мне не выговорить. Может, войди я сразу, то выпалила бы. Но когда мне пришлось подождать... Я начала раздумывать и думать, а что, если папа прав, и ты решишь, что я скверная девчонка? Но уж этого я никогда не подумаю. Перебила я и опять обняла ее покрепче. Она мне улыбнулась, да так, что у меня на сердце сразу потеплело. «Теперь я знаю», — говорит. Но тогда совсем уверена не была. И пока я сидела там и смотрела в стеклянную дверь, как миссис Ширс разговаривает с той девочкой, я вдруг нашла хорошую причину не входить к ней. — А, — говорю, — какую же? — Так ведь, — отвечает, — к школе это же отношение не имело. Мне вдруг смешно стало. Я так и прыснула. И Селена тоже. И начали мы смеяться все громче да громче. Сидим на этой скамье, держимся за руки и хохочем. Точно парочка гагар в брачный сезон. Буфетчик даже из люка высунулся посмотреть, все ли у нас в порядке. И еще она мне две вещи сказала там на пароме. Одну языком, а другую глазами. Вслух она сказала, что уже думала собрать вещи и сбежать, все-таки выход. Да только бегство рано не залечит, если они глубокие. Куда ни беги, твоя голова и сердце все равно при тебе останутся. Ну и по ее глазам я поняла, что она ни раз и ни два подумывала на себя руки наложить. Подумаю об этом, как увидела мысль о самоубийстве в глазах моей дочки. И этот мой внутренний глаз еще яснее видит лицо Джо. Вижу, каким было оно, когда он лез к ней, и лез, и руку под юбку ей совал, пока она, чтобы защититься, стала в джинсах ходить. А если не добился своего, то есть не всего добился, так нет, недостатка старания, а просто от везения. Ей повезло, а ему не повезло. Еще я думала о том, что могло случиться, не брось Джо-младший играть с Уилли Брэмхоллом и не вернись домой пораньше, и раз, и два, или если бы я, наконец, не разула глаза да не посмотрела на нее хорошенько. А больше всего я думала о том, как он ее совсем загнал. Точно бесчувственный возчик, который хлещет лошадь, кнутом или палкой бьет и не дает ей передышки ни из любви, ни из жалости, пока она не свалится мертвой у его ног. А он, наверное, стоит с палкой и в затылке чешет. С чего это вдруг? Вот значит, куда желание погладить его по лбу, проверить, такой ли он гладенький, как кажется, привело меня. Тут мои глаза совсем открылись. И я увидела, что жила с человеком, не знающим ни любви, ни жалости, воображающим, что все, до чего он может дотянуться и ухватить, то его, даже собственная его дочь. Додумалась я до этого, и в первый раз мне пришла мысль, что надо бы его убить. Решила я это не тогда, Господи, нет, и все-таки я лгуньей буду, если скажу, что мысль эта была случайной, вроде мечты. Нет, она куда сильнее была. Селена, наверное, что-то заметила у меня по глазам, потому как положила руку мне на плечо и сказала: «Мамочка, будет плохо? Скажи, что нет. Не то он догадается, что я сказала, и взбесится». Очень мне хотелось ее успокоить, сказать то, что ей хотелось услышать. Но не смогла я. Я знала, плохо будет. А вот так и много ли от Джо зависело? В ту ночь, когда я его сливочником ударила, он пошел на попятный. Ну а теперь кто угадает? — Я не знаю, что случится, — сказала я. — Но я скажу тебе две вещи, Селена. Твоей вины тут ни в чем нет. И лапать тебя и приставать к тебе он больше не будет. Понимаешь? Глаза у нее снова наполнились слезами, и одна поползла по щеке. — Просто я не хочу ничего плохого, — сказала она и замолчала. Губы у нее дергались, а потом она вскрикнула. — Как мне это невыносимо! Но зачем ты его ударила? Зачем он начал приставать ко мне? Почему все не могло остаться, как было? Я взяла ее за руку. Родненькая, все всегда меняется. Иногда к худшему, и тогда надо исправлять положение. Ты ведь это знаешь, правда? Она кивнула. Я увидела на ее лице боль, но не сомнение. — Да, — сказала она, — кажется, знаю.